Но, скорее всего, нужно просто прожить целую жизнь, на излете которой другие голоса становятся уж не так важны, как неповторимый собственный голос. 17 июля 2000 года. Если я отправлюсь в Италию, я обещаю не лениться и писать каждый день. Вчера я не сделал этого в Юрмале, и теперь уж ни за что не вызову в памяти тревожный сосновый дух моей прибалтийской юности. Запах отсревшего дерева, давно оставленных тряпок, запах мастики для паркета чуть не свели меня с ума в гримерке концертного зала, в котором я когда-то проводил все летние вечера, принуждаемый братом слушать знаменитые симфонии в исполнении лучших наших оркестров. 3 сентября 1990 года. Жизнь у меня была интересная. Ночью возвращался в комнату из туалета через длинный коридор и подумал, когда это было? Где? Большая, пустая квартира, и все спят. Это было в Юрмале. В темноте я искал туалет и рукой ощупывал стеночку. Значит, и это было уже однажды. На концерт в Олимпийский пришел мой однокурсник Владик. Получается, что воспоминания о большой квартире не случайны. Значит, оно и в связи с Владиком. А может, именно оно и спровоцировало этот ночной вопрос, где это было, когда. Все воспоминания в пользу моей одинокости. Все равно проходка по темному коридору одинокая. И все, что она зацепила в голове, во всем, я один, сам себе фигурирую. В большой комнате один. Как же я писать разучился? Как сейчас куца выходит. Обидно, нельзя перо ронять из руки. Переключение в труд мой безумный, и это маленькое счастье мне теперь не светит. Написать спустя полмесяца. Прочесть, а с тем и книжечку составить. Сузился круг житейских впечатлений, и мир перевернулся за 5 лет. Много объективных причин для задержки дыхания. 17 июля 2000 года. Мне всегда бывает одновременно горько и сладко в Юрмале, так же, как одновременно светло и невыносимо становится на еврейском кладбище в Шмерле. Прямо с вокзала я отправился туда, к маме, и встретил у ворот Аниту, которая присматривает за ее могилой. Анита ничего не слышала о моих предстоящих гастролях в Риге и не оставила, как обычно, записку на мамином памятнике. Но в ее порядочности мне и в этот приезд не пришлось усомниться. Вокруг надгробия свежие еще были грабельные следы, и сама плита, в отличие от соседних, была свободна от песка и сосновых иголок. Концертный зал в Дзинтере зрители забили до отказа, стояли в проходах и на верхней террасе. Среди гостей можно было встретить поэта Танича, так и не дождавшегося от меня исполнения своей песни, и поэтому заявившего, что кроме Гены Ветрова ему в концерте никто не приглянулся. Задорнов провел большую часть представления за кулисами, а потом вдруг растаял и появился уж на банкете. Говорят, что и была Лайма тоже, но, вероятно, тоже не засидела до финала. Из людей знаменитых я был представлен известному предпринимателю Михайлову, некогда шумно оправданному за неимением улик швейцарским правосудием. Как всегда, в последние несколько лет меня огорчила дочка моей однокурсницы Шурочка, которую я в незапамятные времена прокатывал в коляске, гуляя с ее чудаковатой матерью по Рижским паркам. Род ее занятий мне не совсем был понятен, ввиду того, что она, ничтоже сумняшеся и даже с некоторым вызовом для меня, появляется на заключительных банкетах с солидными немолодыми мужчинами. На душе у меня сейчас по приезде опять никак, хотя настырный журналистах с их нескрываемым интересом к моей частной жизни кажется мне элементом некоего сговора, который на фоне теплоходной ссоры с продюсером аншлага Достманом выглядит уже непридуманным и совсем не шуточным. Сегодня днем меня бездарно пыталась симпатичная девочка в студии ТВ-столиц. «Расскажите нам про свой дом. Кто в нем живет? С кем разделяете вы свои заботы?» 21 июля 2000 года.